тех случаях, когда, с одной стороны, беззащитность детей или беспомощность больных лишала их возможности принести жалобу и заставляла молча страдать от жестокого или бездушного обращения, а с другой — неосновательное или непродуманное вмешательство судебной власти в сокровенные стороны семейной жизни могло лишь бесплодно осложнить и усугубить тяжесть сложившегося для страждущей стороны положения. Сколько трагических признаний, горьких слез, безысходного горя и мрачных картин семейной жизни и так называемого супружеского счастья видели и слышали стены моего прокурорского кабинета. Сколько раз приходилось, начав дознание ввиду возможности будущего следствия, оставлять его без дальнейшего движения вследствие сознанной одними своей неправильности и жестокости, а другими выраженной готовности простить и забыть. Как нередко грозное квос эго «я вас» обращалось в успокоенное за обе стороны «мир вам». Вообще при возбуждении уголовных преследований и я, и товарищи мои держались строгой разборчивости в оценке имевшихся данных, не увлекаясь видимой внешней убедительностью их случайного иногда сцепления между собой. Я помню лишь один случай, когда пришлось пожалеть о необдуманной поспешности одного из моих неудачных товарищей, московского барича с громким именем, болезненное самолюбие и обидчивость которого были обратно пропорциональны его скудным способностям и деловой неуравновешенности. Однажды, рано утром, он явился ко мне нервно возбужденный и, по-видимому, очень довольный собой. «Я провел всю ночь на следствии», — заявил он мне, так как на днях получил анонимное письмо о том, что чиновник Т. живет со своей сестрой, а становой пристав на мое требование донес мне, что поговаривают. Считая, что в таких делах надо действовать быстро, я дал предложение следователю, и сегодня ночью мы туда уже за городом, в уединенно стоящую хибарку налетели и застали их in flagrante, на месте преступления, спросил я. Нет, но при них живут дети, один даже трехмесячный. И эта женщина придерзко заявила, что дети ее незаконны и такими в метриках записаны. А от кого они, она никому говорить не обязана. Это какая-то фурия. Представьте, сначала она рыдала, прощаясь с детьми, мы ее отправили в Литовский замок. А потом схватила грудного и хотела разбить ему голову об стену, на силу вырвали. Есть свидетели их связи? Очевидцы? Нет. Что же говорит он? Да его мне, признаться, жаль. Тихий такой, скромный, жалкий. Он служит канцелярским чиновником в Сенате. Я, впрочем, уже написал оберпрокурору о его привлечении, и его, вероятно, сегодня же уволят. Так он объяснил, что его сестра по окончании курса в институте поехала жить к отцу, вдовцу-помещику, а у того дома целый гарем, и ее всячески унижали и преследовали. Однажды, когда отцу показалось, что она за обедом непочтительно ответила его барской барыне, он облил ее супом и надел ей миску на голову. Она ночью бежала и кое-как добралась до Петербурга, где служил еще раньше выгнанный из дому за непочтение брат ее. Он ее приютил, а от кого у нее дети, он не знает и ее не спрашивал. Бедность у них ужасная. «И это все, чем вы располагали?» привлекая их как обвиняемых. Да, все. Мне пришлось делать большое над собой усилие, чтобы, не выдавая своего негодования, объяснить этому представителю усердия не по разуму всю неуместную поспешность его действий, которые он, по-видимому, считал достойными особой похвалы. Но дело уже было сделано. Гнездо двух гонимых судьбой несчастливцев разворочено и разорено. Они осрамлены, упрятаны в тюрьму, а дети брошены на произвол судьбы. Это был один из тех случаев, в которых, по приведенному уже мною прекрасному выражению Лабуле, «La justice doit de défier de se forcer et craindre de voir trop raison». Юстиция должна не доверять своим силам и боятся быть.